Глава 28. Выйдя на этаж с лестницы, я перестал таиться и зашагал по коридору. Прямо, уверенно, нарочито громко стуча по полу ботинками, настолько нагло, что троица в парадной форме, дружно повернулась в мою сторону, застыла, да так и осталась стоять с разинутыми ртами, пока я не приблизился чуть ли не вплотную. Обычно в этом крыле училища было не слишком людно, но сегодня командование отрядило в караул на этаже сразу троих человек. Парочку второкурсников из куракинской шайки и особенно зловредного унтера с труднопроизносимой фамилией. И неудивительно, за неприметной дверцей из толстого железа скрывался арсенал, который следовало охранять особенно тщательно. Впрочем, горе-сторожа относились к своим обязанностям, если не наплевательски, то уж точно без должного усердия. То ли уже считали себя чуть ли не хозяевами училища, а то и всей столицы, то ли не сомневались, что через час или два галдёж у дартуары стихнет, и усталые господа юнкера лягут спать, чтобы завтра проснуться в совсем не той империи, которой клялись служить. Караульные халтурили. Один второкурсник уже вовсю клевал носом, второй жевал что-то, а унтер и вовсе бессовестно дымил на весь коридор самокруткой из вонючего табака. Все трое оставили винтовки у стены и даже не дернулись, когда я направился прямо ко входу в арсенал. Только молча пожирали меня глазами, как будто не могли взять в толк, какого черта здесь забыл юнкер из роты первого курса в гражданской одежде, да еще и в такой час. Отлично, меньше будет проблема. «Куда прёшь, сугубый?» Наконец поинтересовался один из старокурсников, сплюнув сквозь зубы на пол. «Заблудился?» «Никак нет». Я приблизился еще на пару шагов, на ходу убирая руку за спину. «Довожу до вашего сведения, милостивые судари, что вы трое арестованы по приказу временно исполняющего обязанности начальника училища, гвардии штабс-капитана Симонова». «Чё ты мелешь, сугубый?» Унтер щелчком отправил в мою сторону дымящий окурок. «Какой Симонов?» Все трое хором заржали и вальяжно шагнули вперед на ходу, разминая кулаки. Не знаю, какие инструкции оставило горе-караульным начальство, но за несколько часов околачивания груш у двери арсенала они успели заскучать и теперь, похоже, решили немного подвигаться. И мысль вторым отметить первокурсника определенно показалась им не только дельной, но и весьма забавной. Пока в лицо унтеру не уставилось дуло револьвера. «Шаг назад, судари!» Я с щелчком взвел курок. «Повторяю, вы обвиняетесь в государственной измене и нарушении военной присяги. Именем ее императорского величества будете арестованы и помещены под стражу. В случае, если...» «Послушай ты, щенок!» Он разжал кулаки. «Не знаю, что ты там себе возомнил, но...» «Это американский револьвер производства оружейной компании Кольта», неторопливо проговорил я. «Весьма интересный образчик, надо сказать. Редкая в наших краях модель, изготовленная для британской полиции». Я понятия не имел, откуда мама и папа раздобыл такой раритет, но сама игрушка мне понравилась. Не только тем, как легла в руку, но и смертоносной начинкой. Понравилось так, что я не только запомнил поспешный рассказ ротного, но и не поленился повторить его для трех обалдевших зрителей, попутно украсив весьма занятными деталями. И чем больше я говорил, тем больше злоба на лицах караульных сменялась тревогой, а потом и страхом. «Соответственно, и патроны в барабане британские», — продолжил я. «Уэбли, калибра 455. Удивительно мощная штука, господа унтер-офицеры. Особенно примечательна в них экспансивная пуля. При попадании в цель она раскрывается, подобно лепесткам цветка, из-за чего выходное отверстие всякий раз оказывается заметно больше входного. Иными словами, если я вдруг случайно нажму на спуск, в теле одного из вас может появиться дырка величиной примерно с кулак. Также эта пуля с легкостью отрывает конечности. Конечно же, если хозяин револьвера мне не соврал. Но я склонен верить его высокоблагородию. Он редко ошибается в подобных вещах. Так что я бы очень не советовал вам совершать резкие движения». Я качнул стволом в сторону второкурсника, который отступил на полшага, косясь на винтовке у стены. «Господа унтер-офицеры, не сомневаюсь, что мы все здесь уравновешенные и воспитанные люди. Но если что-то вдруг пойдет не так, я выстрелю. И уж поверьте, выпущу все шесть пуль куда быстрее, чем вы окажетесь рядом со мной». Второкурсник нервно сглотнул, вернулся на место и даже поднял руки, видимо, для пущей убедительности. А двое других не шевелились, будто примерзли к полу. Пожалуй, я и вовсе мог бы сейчас поставить их лицом к стене и связать в одиночку, но решил не рисковать. Раз уж заготовил отличную речь, не пропадать же ей даром. «Если кто-то из вас по какому-то недоразумению не знает, моя фамилия Горчаков», — улыбнулся я. «Лучше на курсе по стрельбе из трёхлинейки, но с такого расстояния не дам промаха из чужого револьвера. Так что повторюсь, господа унтер-офицеры, оставайтесь на месте. И этот разговор непременно закончится хорошо для нас всех, даю слово». Караульные слушали меня, затаив дыхание. Похоже, черная дула револьвера действовала на них, как взгляд удава на кролика. И я мог бы болтать еще, но время, отведенное на монолог, закончилось. Пока бестолковая троица таращила на меня глаза, Иван с Подольским незаметно подобрались с лестницы напротив. Подхватили винтовки и теперь выстраивали незадачливых караульных у стенки. А мне оставалось только убрать страшное творение фабрики Кольта за пояс, открыть почему-то незапертую дверь и войти в арсенал. «Чего тебе еще надобно, сын собачий?» Небольшое помещение предбанника оружейного хранилища освещало только лампа на столе. Но я без особого труда разглядел сидящего на стуле капитана Армуса. Вид у Егора Степаныча был, мягко говоря, не слишком сияющий. Беднягу явно крепко побили. Синяков и ссадин на нем оставили столько, что я не сразу обратил внимание на стягивающую плечи веревку. Видимо, прямо хранитель арсенала не пожелал сдаваться без боя, за что и получил по полной. Но даже связанным не утратил характера, которого порой опасался чуть ли не сам ротный. Левый глаз Егора Степановича заплыл от здоровенного кровопотека, зато правый поблескивал в полумраке так злобно, что я на мгновение почувствовал себя не в своей тарелке. «Это кто ж вас так, Егор Степанович?» Я подскочил к стулу и принялся распутывать криво связанные узлы. «И за что?» «За верность присяге и короне», — рявкнул капитан Армус. «Если ты, скотина...» «Спокойно, любезный». Я на всякий случай распускал веревку сбоку, чтобы не быть укушенным. «Изменники арестованы, а славная пехотная школа теперь в надежных руках штабс-капитана Симонова». «Да? Вот удивил ты меня, родненький», — радостно отозвался Егор Степаныч. «А я уж думал, все, конец мой пришел. Не хотел отворять, так они меня в пятером сволочи, вот эти». Когда Иван с Подольским загнали в предбанник вяло трепыхавшихся караульных, капитан Армус снова полыхнул единственным целым глазом и вдруг, оттолкнув меня, сорвался с места. Ростом он едва доставал любому из присутствующих до груди, но сила в избитом теле, похоже, еще осталась. И какая? Когда мозолистый кулак врезался унтру под дых, тот с хрипом согнулся и повалился на пол. Егор Степанович принялся мутузить обидчика всеми конечностями разом. Иван с Подольским и не думали мешать, скорее, наоборот, полностью одобряли происходящее. Я дал капитан Армус отвести душу и только потом осторожно оттянул разбушевавшегося гнома за плечи. «Довольно, любезный!» — я силой усадил Егора Степановича на край стола. «Понимаю ваше расстройство, но время, к сожалению, не ждет. Вы ведь сможете предоставить у высокоблагородия оружие? Винтовки, патроны, гранаты?» «А как же?» Капитан Армус подобрался и зачем-то обратился ко мне по титулу. «Будет исполнено, ваше сиятельство. У меня тут на всех добра найдется, а на хорошее дело не жалко». «Вот и чудно», — улыбнулся я. «И еще она бы не помешала помещение, запереть господ унтер-офицеров». «Будет помещение, ваше сиятельство». Егор Степанович мстительно скосился глазом на пленных караульных. «Организуем по высшему разряду». Капитан Армус тут же принялся искать в столе что-то. Наверное, ключи от тайников, где хранил особенно ценные образцы. Подольский с Иваном погнали караульных в подсобку. Со стороны двери уже вовсю заглядывали любопытные и тревожные лица однокашников. Господа юнкера явно готовились вооружиться до зубов перед тем, как идти вершить справедливость и спасать империю. Моя же работа здесь закончилась. Оставалось только подняться обратно к маме и папе и доложить обстановку. А потом уже выловить по училищу караульных, посадить под замок старших офицеров, вооружиться как следует и попытаться успеть к Бисмарку, раньше, чем дед с Юсуповым утопит весь центр столицы. Впрочем, большую часть задач уже выполнили и без меня. По пути на третий этаж я то и дело наблюдал первокурсников и старших юнкеров, сгоняющих одетых в парадную форму однокашников куда-то вниз, то ли в арсенал под стражу грозного гнома, то ли еще в какое укромное место, запирающееся на надежные замки. Оружие уже перекочевало в руки наших, похоже, как и само училище. Отойдя от алкогольной тоски, мама и папа действовал решительно и быстро и управился за какие-то четверть часа, арестовав всех, кого следовало. Досталось даже командирам. По меньшей мере, один из тех, кого юнкера гнали мне навстречу, носил подполковничьи погоны. Впрочем, высшие чины и роты наверняка запер вместе понадёжней. И, вероятнее всего, сделал это лично. «Здравия желаю, княже! Быстро ты!» Богдан с Чингачкуком уже раздобыли винтовки и расположились у стены по обе стороны от входа в кабинет ротного. С такими серьезными физиономиями, что я на мгновение засомневался, пустят ли меня вообще. «Проходи, проходи!» — рассмеялся Богдан. «Там только тебя и ждут». «Меня ждут? Прямо так? Ну ладно». Войдя внутрь, я с трудом подавил желание вытянуться по струнке и чеканить шаг. Половина, если не три четверти старших офицеров училища, загремели под арест, но и те, кто остался, заполнили тесный кабинет ротного чуть ли не под завязку. Большинство из них я неплохо знал, но некоторых видел чуть ли не впервые. Их благородие и высокоблагородие заняли все стулья, кресла, скамейку у стены. Кто-то вопиюще, нарушая устав, сидел даже на столе. Но мест все равно не хватало, и нескольким поручикам пришлось стоять. Сам мама и папа склонился над разложенной перед ним картой и, похоже, вовсе не заметил, как я вошел. Среди собравшихся офицеров он имел не самый высокий чин, но уступать отвоеванного изменников командования явно не собирался никому. Впрочем, желающие вряд ли нашлись. Реального боевого опыта у ротного было все таки побольше, чем у любого из собравшихся. Так что рассадка господ офицеров выглядела вполне закономерной. Удивляло другое, зачем и вообще понадобился я. «Здравия желаю, ваше сиятельство!» Мама и папа поднял взгляд от карты и улыбнулся. «Мы уже начали, так сказать, военный совет, но непременно выслушаем и вас». Ротан обратился ко мне по титулу, видимо, чтобы хоть как-то оправдать для остальных присутствие среди старших чинов безусого юнкера-первокурсника, до сих пор одетого в штатское. «Благодарю», — я склонил голову. «Постараюсь быть полезен». «Уверяю, ваше сиятельство, сейчас в этих стенах едва ли найдется человек, которому известно больше, чем вам». Мама и папа пододвинул карту чуть ближе ко мне и повернулся к одному из офицеров. «Григорий Павлович, не будете ли вы любезны вкратце повторить все для юного князя?» «Так точно». Высокий седоусый мужик с погонами штабс-капитана устроился на краешке стола. «Выступаем через четверть часа. Двигаемся тремя группами до Тучкового моста. Далее маршрут произвольный. Встречаемся после Благовещенского и по набережной к Бисмарку. Не самый близкий путь, зато есть хоть какая-то надежда не встретиться с многократно превосходящими силами противника», пояснил мама и папа, отрезав пальцем на карте чуть ли не четверть Васильевского острова. «Я бы даже забрал еще чуть дальше. Вряд ли кто-то будет строить баррикады и выставлять патрули в этой части, даже на проспектах». «Оттуда некому нападать, нет армейских частей», — догадался я. «И лучше обойти дворец Меньшиковых. Скорее всего, там сейчас жарко». «Мы потеряем время». Григорий Павлович пошевелил усами и неодобрительно скосился на меня. «Если то, что вы рассказали, правда, его у нас совсем мало. Не стоит забывать, что нам предстоит пробиваться через улицы, полные вооруженных людей». Похоже, идисто среди господ офицеров не было. Большинство наверняка желало добраться до Бисмарка окольными путями, но нашлись и те, кто скорее ударил бы в лоб, то ли надеясь на превосходство юнкера в выучке, то ли и вовсе не считая народников такой уж серьезной угрозой. Очень зря. «В обсуждении маршрута вы, господа офицеры», — проговорил я, «упускаете одну очень важную деталь». Судя по выражению лиц вокруг, мои слова прозвучали слишком самоуверенно, особенно из уст первокурсника. Зато внимание к себе я уж точно привлек достаточно. «И какое же ваше сиятельство?» — поморщился Григорий Павлович. «Можно полюбопытствовать». Половина офицеров уставились на меня с откровенной неприязнью, и даже титул из уст седоусого штабс-капитана прозвучал, если не издевкой, то явно не слишком любезно. Вряд ли ему вообще хотелось слушать какого-то родовитого выскочку. «Я не сомневаюсь, что люди, которые сейчас вышли на улицы с оружием в руках, виновны в преступлении против государства и короны», — начал я. «Как не сомневаюсь и в том, что однажды они понесут заслуженное наказание. Но все же должен напомнить, господа офицеры, в сегодняшнем бою нашим главным противником будут вовсе не они, а значит, там с народовойцами нет никакой нужды стрелять друг друга». «Хм, какая глубокая мысль. И вне сомнения разумная. Думаю, любой из присутствующих согласится, что нам не составит труда пройти мимо бунтовщиков, не сделав ни единого выстрела. Но вот в чем загвоздка, ваше сиятельство». Григорий Павлович без особого стеснения усмехнулся в седые усы. «Я не приложу ума. Как вы собираетесь убедить их пропустить три юнкерских роты в военной форме?» «Никак», — я пожал плечами. «Но что мешает пойти к Бисмарку в штатском?»